И теперь он мне говорит, что все ответы лежат в библиотеке. Ха, два раза, с ударением на первый слог. В архиве, чуть спокойнее ответил барон. Если род мертв, то информация должна быть в архиве. Выдают по запросу. Так, подловил я его. А с чего ты вдруг решил, что род мертв? Ну, барон замялся, но потом потер горящую алым щеку, и красноречие вновь вернулось. Это герб княжеского рода. Там по окантовке понятно. Если перстень настоящий, то это мутная тема. Княжеских родов не так уж и много в империи. Аристократы сначала учат детей разбираться в имперской иерархии, а уже потом, с какой стороны ложку держать. Знать все главные роды в империи – вопрос выживания. Бросишь неверное слово на приеме какому-нибудь княжичу, и все, не существовало Тютчевых никогда. Следов не останется, сколько ни копай. Но княжеские роды так просто не исчезают, и раз я не знаю этого герба, значит я не должен этого знать, понимаешь? Пока что не очень. Будешь совать нос не в свое дело, быстро поймешь, как все устроено в империи. Только насладиться этим пониманием долго не получится. Так, а теперь, ты напишешь мне разрешение на посещение имперского архива, без даты имени. Так ты знал об архиве? Зачем тогда? Я поднял руку вверх, и барон замолк. Достав телефон, я зашел на сайт имперского архива. Тут же есть форма документа. Быстро переписал, сунул барону. Дрожащими руками он подписал и поставил печать своим перстнем. Еще что-то требуется? 300 рублей взноса клерку, если не хочешь ждать несколько месяцев. А еще за 300 он тебе напишет от руки сведения по интересующему роду. От зарождения до падения. Так, я сделал глоток из бутылки и развалился на диване. Помолчи, подумаю. В целом ничего нового я не узнал. Ничего такого, чего не предполагал изначально. Ладно, тут есть центры информации и коррупция. Вот удивили. Нет, конечно, я туда схожу и попытаюсь что-то выяснить, но информации там не будет. Причины барон назвал и лишь подтвердил мои догадки. Но как минимум кто-то должен будет всполошиться и на меня выйти, чтобы узнать, почему я интересуюсь этим родом. Вот с ним и поговорим. Что еще меня интересует? Ну, вряд ли у Тютчева есть номер императора, чтоб позвонить, не его уровень. Ладно, ладно, я уже посмотрел его записную книжку. Точно нету. Ты все узнал, что хотел? Спросила Светлана. Посланник. Я посмотрел на барона. Кто он такой, на кого работает, что ты для него делаешь, давно с ним сотрудничаешь? Он. Я. Не могу. Тютчев затрясся всем телом, и это уже была не дрожь, а настоящие конвульсии. Выстрел. И голова барона бьется затылком в стену, а во лбу зияет аккуратное маленькое отверстие. Светлана демонстративно кладет небольшой дамский пистолет на стол, а сама откидывается в кресле. КХМ. А зачем? Осквернение. Посмотри на шею, зараза почти добралась до мозга. И правда, вены на шее взбухли и почернели. Тютчев был заражен бездной и медленно умирал, но все равно не вяжется. Во-первых, приступ не походил на медленное угасание, скорее активировался какой-то защитный механизм, чтобы Тютчев не сболтнул лишнего. Я навскидку могу назвать десяток способов сделать подобное, в том числе и без магии. Во-вторых, Светлана не похожа на человека, который проявит милосердие к такому, как он. И, все же решил уточнить я, что и, когда он обратится, ты его остановишь. У меня в охране одаренных нет, а на магические пули пока, прости, не накопила. Понятно, ни хрена не понятно. Обратиться, вне прорыва бездны может находиться существо, обращенное бездной, в обычном мире, хотя о чем речь. Я тут всего два дня, но уже точно могу сказать, что это самый необычный мир, в котором я бывал. Что вообще происходит? Сколько янтарных эр я был мертв, что бездна научилась таким фокусом? Кто ты такой? Немного устало спросила Светлана, отпив из бокала и глядя в потолок. Хлопнула входная дверь. В квартиру зашли несколько человек, молча кивнули нам и направились куда-то вглубь. Начали открывать шкафы, тумбочки, зачем-то вскрывать половицы в некоторых местах. Доставали вещи, какие-то документы, технику, деньги, упаковывали все в чемоданы, сумки и рюкзаки. «Давай ты начнешь перечислять варианты, а я скажу стоп, когда угадаешь», — ответил, сделав большой глоток. Голова гудела, сознание держалось из последних сил. «Для имперских безопасников ты действуешь слишком грязно», — поддержала игру женщина. «Для простого обывателя с улиц работаешь слишком эффективно, и ты одиночка, значит не полиция, не силовики и никакая другая структура. Давай уйдем в область мифического. Давай что-нибудь невозможное. Хм, инквизиция, даже если она существует, то все равно не вяжется. Слишком мелко, кивнула она на барона. Может, я искал тех, на кого он работал. Кстати, я не знаю, что за посланник. Видел один раз мельком стрёмного типа в черной фарфоровой маске. Больше не хочу. Предполагаю, что речь о нем, а я как раз стараюсь держаться подальше от подобной жути. Клянусь, это правда. Верю. Так что там с инквизицией, инквизиция из страшилок, что я слышала, не стала бы так заморачиваться. Просто пришли бы в город, собрали всех вместе, поставили на колени, допросили и убили. Дел минут на 10, и не надо заморачиваться. А ты сначала кабана закошмарил, камни присвоил, зачем-то пытался полицию втянуть, подкинул им компромат кабана на барона и меня, будто не в курсе, что тут все с одной руки едят. Так что еще остается, продолжал я мягко вытягивать информацию, последний паладин. Она внезапно посмотрела на меня круглыми глазами и сама усмехнулась своей догадке, а затем вновь откинулась в кресле и продолжила флегматично разглядывать потолок. Говорят, где-то еще бродит один, который зачистил чистильщиков. Тогда же никто не вернулся. Но нет, он легенда. Он бы не валялся сейчас у меня на диване, заляпывая все кровью и грязью. Что за паладины, чистильщики и откуда, когда никто не вернулся, я не знал, но виду не подал, чтобы не вызывать лишних вопросов. «Знаю». Радостно, как ребенок, крикнула Светлана. «Ты тот самый, этот». Она даже защелкала пальцами, пытаясь вспомнить. «Глашатый, глашатый бездны. Ну этот, из легенд, мужик с шестью глазами, он живет в разломах бездны, но может ходить туда-сюда. Типа повелитель бездны, который устраивает все эти прорывы». «Не слышал, не слышал», мотнул я головой. «Правда не слышал». Бездна, она как безудержная стихия, несущая разрушение всему, до чего может дотянуться. Черная чума, заражающая миры. У нее нет разума, нет последователей, нет аватаров, нет повелителей. Но вот то, что у него шесть глаз. Интересная легенда. «Госпожа, все готово», — произнес водитель, когда остальные люди ушли с вещами. «Машина ждет». «Иду», — кивнула она и встала с кресла. «Квартира в твоем распоряжении, отдыхай, сколько хочешь. Еда в холодильнике, выпивка в баре, вещей на тебя нет. Спасибо, что пришел и разрушил к хренам все, что я так долго создавала». «Светлана», остановил я ее и добавил в голос такой серьезности, что она вздрогнула. «Ты играешь на грани, такова твоя натура, и от нее не уйдешь. Но, барон», я кивнул на тело в углу, «заглянул за грани, чуть не утащил тебя за собой. Будь осторожней при выборе партнеров, в следующий раз меня может не оказаться рядом. Очень на это надеюсь», — бросила она напоследок. «Мне кажется», — соврала. Через несколько секунд я остался один в огромной квартире. Сил не осталось, желание только одно. Как сидел, так и вырубился. Мозг просто ушел в отключку, отрубив все ненужные процессы. Организм перешел в режим восстановления, бросив все силы на регенерацию. Утром я должен проснуться зверски голодным, немного уставшим, но вполне здоровым. Вышло иначе. В первую очередь восстановилась моя связь с потоком, а до утра мне доспать не дали. Четвертый глаз, отвечающий за видение будущего, под временным усилением сожранного кристалла, в этот раз постарался на славу. Он предупредил меня не за 3, а за целых 5 секунд до неминуемой смерти. Тело как успело, так и восстановилось. Так что 5 секунд после резкого пробуждения – это довольно много для курьера. Мозг еще не до конца переварил информацию из предвидения, а я уже бросился к единственному варианту спасения. Пришлось выходить в окно. Взрыв ударной волной выбил стекла, а заодно нежно подтолкнул меня в спину. Я вынесся снарядом и прямой наводкой полетел в стену здания напротив. Врезался, отскочил, ухнул вниз, притормозил о переплетение проводов, железный карниз, снова отскочил и как мешок картошки свалился на землю. «А-а-ау!» – простонал я, медленно переворачиваясь на спину. Ребра болели, но вроде были целы. В остальном тоже ничего смертельного, не считая зверского аппетита. Поток помог телу регенерировать, но израсходовал на это кучу внутренних резервов самого организма. «Блин, Светлана же говорила, что в холодильнике еда». Тут прозвучал второй взрыв, и из окна, в сопровождении кучи горящего мусора, вылетел холодильник. Я медленно наблюдал, как он бьется о ту же стену, что и я секунду назад, а затем с грохотом рушится вниз. В считанных метрах от меня, дверца отлетает в сторону, а на мокрый асфальт высыпается гора пластиковых контейнеров с едой. Так, я задрал голову к небу и вытянул руку в сторону окна. Вискарик, бухлишка, ничего не произошло, ну хотя бы чайчик, водичка, эх. Похоже, можно было загадать лишь одно желание, а нет, все-таки два. С внутренней стороны отлетевшей дверцы стояли бутылки с водой, и парочка даже уцелела. Контейнеры были плотно закрыты на защелке, так что большинство блюд не пострадало при падении. Я особо не стал заморачиваться и принялся завтракать прямо тут. Правда, содержимое контейнера с надписью «Завтрак» мне не понравилось, пусть Светлана сама ест эту траву с творогом. А вот грудинка из ужина зашла на ура. Холодная, правда, но с разогревом проблем не возникло. Огня вокруг предостаточно. «Простите», — прервал мою трапезу незнакомый голос. Около входа в здание стоял человек в форме почтальона и с конвертом в руках. Никакой опасности, не одаренный, но место встречи действительно странное. «Извините», — неуверенно пробормотал он. «У меня доставка по этому адресу. Велено было ждать у этого подъезда. И это в комментарии указано передать человеку. КХМ». «Простите, мне воспитание не позволяет произнести это вслух, но вы очень подходите под описание». «Ничего себе у вас работа», усмехнулся я. «Да», неуверенно улыбнулся мужчина. «Обычно мы таким не занимаемся, но там такие чаевые. Да и интересно было. Так это вам? Ну-ка, дай посмотреть. В обносках, рванине, как будто выбрался из... Откуда? Какой-какой ямы? Я что, действительно так плохо выгляжу?» Доставщик лишь смущенно пожал плечами. «Будто он виноват в том, как я выгляжу. Нет, а вот это точно ложь. Я принюхался к окровавленной одежде. Хотя да, это тоже про меня. Он передал мне пухлый конверт. Я поблагодарил и поделился с ним бутербродом. Вскрыл пакет и усмехнулся. 2000 рублей новыми купюрами. Справочник по библиотекам Российской империи с отметками, где есть архивы, и записка аккуратным женским почерком. На взятку. В расчете. Хороша. Чертовка, усмехнулся я, запихивая последний бутерброд целиком в рот. Я даже не злился на нее. Ну правда, я ведь с самого начала знал, что она будет подчищать за собой хвосты и попытается меня прибить, как только окажется достаточно далеко. А посылка, это так, проверяет, вернется ли с пометкой «получатель не найден». Умная девочка, надеюсь, достаточно умная, чтобы больше не попадаться мне на глаза. «Госпожа», произнес водитель, «вы просили сообщить, как придет ответ от почтовой службы». «Да», чуть сонно пробормотала женщина, спавшая на заднем сиденье. «И что там?» Она села и медленно потерла лицо руками, прогоняя остатки сна. «Гнали всю ночь на полной скорости и будут так двигаться еще пару дней, прерываясь лишь на короткие остановки, чтобы водители могли сменить друг друга за рулем. Туристическая виза, по факту план экстренного бегства на крайний случай». А Светлана с самого детства крутилась в криминальных кругах империи, так что чуйка на неприятности у нее работала на все 100. Спасибо папе, который всему ее научил. И да, у дочери чуйка, как оказалось, работает лучше, чем у отца. Пишут, что посылка доставлена адресату. Не удивил, вздохнула она, пытаясь разобраться, что чувствует по поводу этой новости. Не думайте, спустя короткую паузу, все же решился спросить водитель, что этот человек разозлится и погонится за вами. «Пф», фыркнула Светлана, делая большой глоток воды. «Если он такой мелочный, то проще было сразу его пристрелить. Так почему?» «Звук», кивнула она, и водитель щелкнул переключателем, блокируя связь с другими машинами. «Сереж», он грохнул посланника. «Меня, честно, оба варианта устроили бы, если бы он помер от взрыва, одной головной болью меньше. Если нет, то он в первую очередь проблема хозяина-посланника. И пусть уж лучше король в маске гоняется за этим странным типом, чем за нами. То есть вы рады, что он выжил?» В голосе водителя проскользнули странные нотки. «Так выгодней», — произнесла Светлана. «К чему ты клонишь?» «Да нет, нет», — замотал головой водитель. «Просто, ну, если бы я не работал на вас так долго, то решил бы, что вы совсем не против, чтобы этот странный тип погнался за вами. Но ты-то работаешь на меня с первых дней». «Да», — согласно кивнул он. «Потому я просто уверен, что вы не против». «Ой, все». Светлана отвернулась к окну. «Едь молча, умник». «Есть, госпожа», — рассмеялся водитель. «Романтическую музыку, глава 10, где можно купить паспорт». До городской библиотеки я добрался быстро, хотя в городе началось некое беспокойство. Много полиции, пожарных, люди спешат то в одну, то в другую сторону, да и в целом атмосфера напряженная. Пытался найти лоточника или разносчика газет, но, судя по всему, прогресс уже искоренил такие профессии в этом мире. Покопался в интернете, но сходу ничего толкового не нашел. Наверное, если бы я был здесь коренным жителем, то знал бы точно, где искать. А так могу лишь задавать общие вопросы, получая общие ответы. Да и в целом этот их интернет не такой уж и полезный, как мне показалось изначально. На каждый второй сайт зайти почему-то не получалось, очень мало форумов, где можно высказать свое мнение, а те, что есть, требуют ввода персональных данных и заполнения анкет на 10 листов вплоть до составления генеалогического древа. И все ради того, чтобы прокомментировать котиков. Что уж говорить про новостные сайты. Кто-то очень крепко держит интернет за воротник и отпускать не спешит. Если верить Светлане, то местная библиотека мне не подходит, учитывая странности рода, который я ищу. Тут можно найти подходящую литературу по теме аристократии. Но стоит ли? Ну, вообще да, например, справочники по княжеским родам. Может, нужный мне и не уничтожен, а просто очень древний и давно забытый. Переговорив с сотрудником библиотеки, я выяснил, что в этом мире у каждого человека есть собственный документ, что-то вроде индивидуальной визитки. Внезапно и странно, мир вроде магический, а используют какие-то документы для идентификации. Куда оттиски ауры делись? Почему не стигматы, как в большинстве миров? Поставил такой при рождении, и все, везде тебя узнают, подделать невозможно, изменить так, чтоб не заметили, тоже. У меня их около сотни стояло, делал в разных известных мирах, так проще жить. Тем более, что многие были межмировыми. Отдельно стигматы для граждан, туристические стигматы, рабочие, дипломатические и так далее. Зато сразу понятно, кто я и зачем пришел. А тут паспорт, блин, ну что за деревня. Я искренне верил, что достаточно приложить палец к идентификационному артефакту в библиотеке. Заодно бы и узнал, как хоть зовут носителя моего тела. На мой гениальный вопрос, где можно купить паспорт, библиотекарша как-то странно на меня посмотрела. Я решил, что ляпнул что-то не то, а потому поспешил покинуть заведение. В другую библиотеку схожу, где нормально объяснят. К слову, в интернет я тоже вбил, где купить паспорт. После чего интернет стал мне угрожать тюремным заключением. Забавно. Впервые я почти что никто и звать меня никак. Обычно курьеру не приходится таким страдать. У него всегда есть заказ. Ему всегда есть чем заняться. Никакой анонимности. Все время очереди из желающих всучить какую-нибудь миссию. От короля, которого нужно спасти от князя тьмы, до бабушки одуванчика, у которой крысы в подвале и ей плевать, что ты какой-то там вселенский курьер. Крысы ведь. На улице я прислушался к своему организму, ощутил некое натяжение канала. Оно и неудивительно, я собственными действиями вызвал прорыв бездны. По сути, нанес рану этому миру, хотя моя задача прямо противоположная. Да, неосознанно, по незнанию. Факт есть, умысла нет, значит не преступление. И все же, курьеру так делать нельзя. Поток вполне мог отвергнуть меня и перестать воспринимать как курьера. А это все, конечное. Никаких способностей, никаких новых глаз, никакого содействия от мира. Может, какие-то фокусы из числа пассивных и сохранятся, но надолго ли? В общем, я мысленно пообещал, что больше никогда не буду так делать. Натянутость исчезла, а я облегченно выдохнул. Пронесло. В таком состоянии я и добрел до местного автовокзала. Пожалуй, хватит с меня этого города, да и наворотил я тут дел. Курьеры на дно не залегают, но, видимо, пора учиться. Я уселся в зале ожидания и принялся ожидать. Мне это показалось забавным и символичным. Раз есть зал ожидания, то что меня в нем ждет? Подождем и увидим. Кстати, ожидать пришлось недолго. Ох и потрепала вас жизнь, мистер скептик, услышал я знакомый голос. Как умудрились? Не поверили, что собака может кусаться, или усомнились, что медведи агрессивные хищники? Ты про это? С улыбкой растянул я полы рваного плаща. Да я просто за гвоздь зацепился. Сотню раз, вроде того. Какими судьбами здесь? Да сворачиваемся, пожал плечами цирковой шулер. Отправили за маршрутными талонами и всякими важными бумажками для отчетности. А предсказатель-то нашелся? Хах, кстати, хлопнул он себя по колену. Забавная история. Он сначала 2 дня на связь не выходил, а потом сам позвонил. Говорит, что он теперь настоящий оракул, предсказал себе несметное богатство и, собственно, разбогател. За один день вроде. Мы поржали, Конечно, но Лам в итоге так и не вернулся. Просто сказал, что увольняется и ничего ему от нас не надо. Ничего себе, рассказал хоть, как стать богатым за день. Слушай, между нами, я-то с ним побольше остальных общался, все-таки работали бок о бок, а делать в нашем закутке обычно нечего. Не то чтоб сдружились, но притерлись. Он рассказал, что нажрался в хламину, последние шиши потратил в пивнушке, ну и уснул потом где-то прямо на улице. А когда проснулся, смотрит, рядом коробка из-под пива, а в ней целая сотка рублями. Считай, месячный заработок. Прям, говорит, почувствовал, что знак это свыше. Потому пошел, купил еще пиво. Действительно, свыше. Да ты слушай дальше. Пиво и сотню лотерейных билетов имперлота по 50 копеек каждый. Вроде как ему оракульское чутье подсказало, что так надо. Ну, и, выиграл. Ну как выиграл? Он же оракул, хе-хе. Он знал, что выиграет. Чудеса, конечно. Звучит крайне интересно, кивнул я с серьезным лицом. Да брешет, поди, отмахнулся Шулер. Ни разу не слышал, чтобы в имперлота кто-то выигрывал. Но факт есть факт, где-то ему точно привалило, иначе бы он так не уволился. Или бежал от кого и решил тут залечь. Кто его теперь знает? А было от кого бежать? Ну, к нему такие барышни иногда приходили. В том числе и замужние. А главное, доверчивые, если понимаешь, о чем я. Понимаю, пожалуй. Так у вас, получается, вакансия свободная есть? На ясновидящего? Что, устроиться к нам хочешь? Так я тебя и ждал, чтоб попроситься, ответил я и почти не соврал. Так это не ко мне. Это к боссу. А ты фокусничать умеешь, что ли? Ну я ведь предсказал тогда, что дама будет второй сверху. Эх, забавный ты чертяка, мистер скептик. Но мое дело малое, хочешь к боссу, могу отвезти. Сейчас, только бумажек дождусь. Так, ну это, конечно, не заказ на доставку, но однозначно я оказался в нужном месте и в нужное время. К тому же опять тот странный цирк. Через 20 минут мы уже приближались к окраинам города. От былого цирка даже таблички не осталось. Несколько автобусов, грузовиков и автомобилей, тройка цветастых палаток, да и те уже разбирают. Даже забор сняли и упаковали. Я прикинул, что здесь трудится около сотни человек, а может и больше. Шулер провел меня к самой неприметной палатке, зашел сам, а через пару минут вышел уже без бумаг и кивнул на вход. Хозяин тоже собирался. Я заметил сложенную раскладушку, складные столы и стулья, закрытые и раскрытые сундуки. Вовремя ты. Из-за стола поднялся плотный мужчина в черном сюртуке и сиреневых штанах в полоску. Половину янтарной эры он уже точно прожил. То есть мужчине было за 50 местных лет, но выглядел он бодрячком, а взгляд так вообще живее, чем у многих 20-летних. Неодаренный, но все же некую внутреннюю силу имеет. Виктор Сергеевич, представился он и указал на стул. Мы уже собираемся, но раз сам пришел, садись, не обессудь, чаю не предложу. Андрей, представился я, вчера Виктор, сегодня Андрей, завтра Ашат. И все правда, паспорт-то не купить, сами виноваты. Так ты хочешь на место штатного ясновидящего? В курсе, что у нас разъездной характер работы. Да я только рад куда уехать. Ну и КХМ паспорт я потерял, а кушать надо. Деньги у меня, конечно, есть. Но если уж в цирк не берут без паспорта, то пошло оно все. Это я вижу, усмехнулся он, кивая на мою одежду. К нам такие ездаки постоянно приходят. Тебе повезло, и одновременно нет. Повезло, потому что мне на паспорт плевать. И нет, потому что без него я беру больше с твоей прибыли. Я пожал плечами. Устраивает. Я вообще люблю работать за идею. Начальник клоунов хмыкнул. Значит, сработаемся. Но предупрежу сразу. Мы своих не выдаем, но ты пока не свой. Если твои прошлые делишки помешают цирку, то мы тебя покрывать не будем. Разговариваем дальше. Я кивнул. Вот и ладушки. Твои проблемы меня мало волнуют. Здесь у нас все едут или куда-то, или от чего-то, но мы не курьерская служба и не пассажирский транспорт. Если хочешь работу, то ты должен уметь работать. Опыт в ясновидении есть, огромнейший, сказал я, одаренный, или менталист. Психология, манипуляция вниманием, сбор информации, всего помногу. Люди, которые приходят к медиумам и прочим мастерам, жаждут не знания о будущем, а успокоения души. Иногда им нужно знать прошлое, иногда получить уверенность в завтрашнем дне. Нередко их интересует настоящее, но на частного детектива денег нет. Вот они всем скопом и идут к медиумам за волшебным решением всех проблем. Но чтобы его дать, тебе придется пробиться через призму скептицизма и для начала доказать, что ты не шарлатан. Поверьте, я с этим справлюсь. Я большой знаток человеческих желаний. Продемонстрируешь? Без атрибутики, хрустальных шаров и прочего. Мы все люди взрослые, понимаем, как это работает. Да, без проблем. На вас, не надо, мне будущее по три раза на дню предсказывают. Уже не знаю, кому верить. Никита, крикнул Виктор Сергеевич куда-то в стену. Через 4 секунды в палатку вошел щуплый парень с неухоженной бородой и маленькими глазками. Манекеном побудешь? Конечно, Виктор Сергеевич. Только мне еще палатки складывать и колья пересчитывать. Да тут у нас профессионал, быстро справится. Так ведь? Конечно, спокойно ответил я. Встал, подошел к парню и взял его за руку, делая вид, будто рассматриваю линии на ладони. Сказал же, без театральщины, буркнул директор цирка. Просто покажи, как будешь обрабатывать клиента. Какой запрос? Посмотрел я в глаза Никите. Будущее, имя твоей жены, с кем она будет изменять, кто станет первым императором мира или в каком году это произойдет, замялся парень. Ключи. Ключи потерял, не могу найти. Это потому что тебя сглазили, навели порчу. Ты парень рукастый, расторопный, умелый, собранный, у тебя все всегда подсчитано и на своем месте. Такие, как ты, не теряют ключи и уж точно не забывают, где их оставили. Не переживай, сами найдутся, когда понадобится. Но порча растет, кто знает, когда ты забудешь что-то по-настоящему важное. Могу снять, но не бесплатно. Могу идти? Никита повернулся к начальнику, дождался кивка и выбежал из палатки. Я уселся обратно на стул и посмотрел на хмурого Виктора Сергеевича. Что, все? Услышал сказку про колышки и палатки и решил, что он рукастый парень. Продал чистку от порчи вот так, в лоб, извини, конечно, Андрей, но, он ворует, спокойно перебил я. Вы и сами это знаете, просто нет доказательств, а голословно обвинять кого-то не хотите. А еще он рассказал вам слезливую историю своей жизни, а вы в нее поверили. Но именно из-за своих подозрений вы ключей Никите не доверяете, так что ничего он не терял. Он просто рад был, когда понял, что я обычный шарлатан неумеха. Так, побарабанил пальцами по столу директор. Он недавно у вас, год, плюс-минус. Но недостача началась лишь несколько месяцев назад. Может, топливо, может, какие-то расходники, которых слишком много, чтобы заметить пропажу одного-двух. Вряд ли деньги, они любят счет, а считать вы умеете. Никита парень приятный, жизнерадостный, ничего не умеет, но быстро учится. Берется за любую работу и делает всегда на совесть. Остановите, когда ошибусь. Продолжай. В последнее время у цирка возникают проблемы. Приходят люди и что-то ищут, что-то спрашивают, интересуются. Но пока это все мелочи, потому что по-настоящему крупные проблемы вас еще не нагнали. А проблемы идут не за вами, а за Никитой. На самом деле он ворует не у вас. У вас он просто тренируется или крадет рефлекторно. Долго присматривался и теперь точно знает, что здесь брать можно, а что контролируется. Ворует он в городах, в которых вы бываете. Отпрашивается погулять каждый день во время стоянок. Присматривается, прицеливается, а прямо перед отъездом идет и грабит. В следующем городе сбывает. Тайник где-то в общем доступе, точно не в личном пространстве. Если он занимается сбором и разбором палаток, то искать стоит там, где они хранятся во время поездок. Кстати, он наглеет, это обусловлено опытом и безнаказанностью. Тут два исхода. Или он рискнет и заберет у вас что-то ценное, если сорванный куш будет стоить потери прикрытия. Или те, у кого он украл, придут за своим, и стоит молиться, чтобы они просто забрали украденное. Но ведь можно случайно украсть у людей, которые не будут разбираться в деталях. Разумеется, речь шла про местную аристократию, и директор это прекрасно понял. Придет гвардия какого-нибудь графа, заберет какую-нибудь важную безделушку, спалит всех циркачей вместе с автобусами, чтоб другим неповадно было, и уедут обратно, и ничего им за это не будет. Так устроен этот мир, да и любой другой. Если честно, душу парня я увидел в момент прикосновения, увидел отчетливо и ясно, для этого курьеру никаких глаз не требуется, чисто опыт, можно сказать. Еще увидел несколько наиболее вероятных вариантов его будущего, во всех его убивают, причем каждый раз по-разному и разные люди. Да, были варианты с горящими автобусами, были, душа у него мелкая, пакостная, завистливая и жадная. Чаще всего такие получают жизненные уроки от Вселенной в самом начале пути. После хорошей оплеухи они начинают держать себя в руках, часто находят законные способы обворовывать людей, становятся всякими риэлторами, адвокатами, банкирами или коучами, продают готовые успешные бизнесы или просто за деньги учат других какой-нибудь бесполезной ерунде, но язык у них хорошо подвешен, так что справляются. Но Никита, видимо, то ли увернулся от вселенской оплеухи, то ли не воспринял угрозу всерьез, а зная особенности души и конкретную точку пространства-времени, достроить остальное нетрудно. Прошлое я предположил, потому что хорошо знаком с такими личностями. Будущее увидел и достроил причинно-следственную связь. Люди во всех мирах остаются людьми, разными в своей индивидуальности и одинаковыми по своей сути. Много чего можно понять и узнать, когда доставляешь то, что нужно человеку. Особенно, если кроме тебя это никто больше не может доставить. Я знаю кое-какие секреты императоров и мировых канцлеров. У них не было выбора, кроме как довериться мне, чтобы получить желаемое. И, должен сказать, все их тайные желания, по сути, одинаковы. Все хотят власти, могущества, силы и секса. Чаще всего секса. Думаю, даже Хаха охренел бы, узнай, на что готовы люди, лишь бы переспать с объектом своих желаний. Некоторые даже женятся ради этого. Виктор Сергеевич, в палатке показалась голова Никиты, я закончил, все сложено и упаковано. Я схожу прогуляюсь, город пофоткаю, вернусь к отъезду, как обычно. Давай, конечно, кивнул директор. А когда голова скрылась, обернулся ко мне. Хобби у него такое, фотографирует города, в которых побывал, на память. Ага, часто на фотках витрины ювелирных магазинов попадаются, усмехнулся я. Виктор Сергеевич долго стучал пальцами по столу и изучал меня взглядом. Как, наконец спросил он, наблюдательность и мастерство, профессиональные тайны? Да, усмехнулся он, подожди тут пару минут. Ладно, конечно. Директор вышел из палатки и вернулся через 6 минут 42 секунды. Под мышкой у него был зажат плотный и явно тяжелый сверток, который он положил на сундук. В грузовике? Просто любопытство ради уточнил я. Еще варианты, могу накинуть, но это будет гадание на ногтях. Или так не говорится, он механику помогал автобус один чинить, который постоянно ломался. Никита тощий, руки длинные, а там хрен пролезешь до нужного места. Вот теперь и выяснили, что там постоянно громыхало. И что мне с этим делать? Оставьте, ответил я. Это не ваше, вам это не надо. Что бы ни было внутри, за ним тянется шлейф проблем. Проблем Никиты. Зачем вам не ваши проблемы? И то правда, кивнул Виктор Сергеевич. Что ж, работаем 3 на 4. 4 дня в дороге, включая сборы, разборы. 3 дня работаем. С нас клиенты, с тебя 50 рублей в неделю за аренду места и инвентаря. И 60% от прибыли, поскольку ты у нас, так сказать, продукт без состава и паспорта. За риск нужно платить. Условия пересматриваются раз в полгода. Если нужно что-то из атрибутики, говори, обсудим. Но никаких черепов, черных свечей и прочей негативной тематики, у нас не тот профиль. Еда, удобства, спальные места, все общие. Хочешь ортопедический матрас, покупай сам. В пути и на стоянках работаем вместе. Кто чем может, тот тем помогает. Водить умеешь? Лучше не стоит, усмехнулся я, вспоминая последний опыт. Ладно, у бригадира возьмешь список дел, посмотришь, чем можешь быть полезен лагерю. Там все оплачивается отдельно, разберешься. Готовить умеешь? Да, только вам не понравится. Но если вдруг наступит голодные времена, то я могу из корой червей сварить очень нажористую похлебку. Мерзость, усмехнулся Виктор Сергеевич. Так, если условия устраивают, то у меня последний вопрос. Можешь не отвечать, но я все равно спрошу. Несмотря на это, он кивнул на сверток. Людей я повидал немало и немного в них разбираюсь. В бродячий цирк не идут, а бегут. Либо от чего-то, либо куда-то. Ставлю зуб, что ты из вторых. Потому спрашиваю, на какой остановке ты планируешь сойти? Не знаю, ответил я. Как только найду тихое и спокойное местечко, где-нибудь у озера. Чтоб можно было обзавестись семьей и растить детей. Хах, ну да, не в той империи ты родился. Что ж, если все устраивает, добро пожаловать в нашу маленькую семью. Вопросы, только один. 40% от прибыли, а говорил, что работаешь за идею. Я просто подумал, что слишком хорош и скромен, видимо, 50%. И не будем больше торговаться. Я знаю, что именно на 50 ты и рассчитывал, когда просил 40. Я улыбнулся. Мне понравился этот мужик. Виктор Сергеевич встал и протянул руку. Я тоже поднялся и пожал ее, соглашаясь с предложением. В момент рукопожатия как молния ударила. Я увидел душу Виктора Сергеевича, и все встало на свои места. Ну конечно, как же иначе? Проводник. Проводники есть во всех мирах, они не просто кочевники, они искатели. Их судьба – жить дорогой, прокладывать путь и вести за собой остальных. Проводники рождаются в грязи и разрухе, а потом всю жизнь ищут землю обетованную. Райский край иногда находит, но горькая ирония в том, что ищут они это место не для себя, а для тех, кто идет за ними. Они как факел во тьме, что должен собирать заблудшие души и отводить их в безопасное место, но сами могут быть счастливы лишь в пути. Тяжело проводнику, который родился в закрытом мире, уже изученном и исследованном вдоль и поперек, но директор бродячего цирка явно не унывает. Всегда можно подобрать бедолагу в одном месте и довести его до другого. Сколько существует бесконечное древо миров, столько проводники были главными помощниками и союзниками курьеров. Причем неважно, знает сам проводник о своем предназначении или нет. Проводники открывали нам свои тропы, показывали безопасные маршруты, а иногда и давали заказы, когда нужно было проложить путь там, где сам проводник пройти не может. Отказать в заказе проводнику считается в курьерской братии позором. Наоборот, это большая честь, помощь проводнику, и оплату можно взять символическую. Неудивительно, что меня изначально тянуло к цирку, просто я тогда еще не понял почему. Не знаю, куда меня заведет эта дорога, но на некоторое время точно можно расслабиться. Если курьер повстречал проводника, значит можно не переживать за маршрут. «Андрей», — окликнул меня Виктор Сергеевич, — «ты это, как найдешь свое тихое местечко у озера, дай знать, я и сам там кости брошу». «Сообщу, Виктор Сергеевич», — улыбнулся я, — «но мы оба знаем, что не бросите». «С чего это? Я уже не молод. Тоже, может, хочу остепениться. Желания хорошие». Я припомнил поговорку проводников, которую слышал во многих мирах, даже самых отдаленных и не знающих о существовании бесконечного древа. «Только если вы остановитесь, то кто тогда проведет караван через игольное ушко?» Глава 11. С тех пор я тильдринский ликер больше и не пью. Давно я так весело не путешествовал. Циркачи оказались крайне забавным и дружным народом. Меня приняли довольно тепло, но при этом никто не лез с расспросами, да и свою душу изливать не торопился. Атмосфера как у временных попутчиков, объединенных общей целью, но не обязательствами. Будто мы не работаем вместе, а едем куда-то на пикник или вечеринку. Двигались колонной, при этом большинство мест были не в автобусах, а на крышах. Все оборудованы бортами и застелены мягкими коврами и одеялами. Ехали под звуки гитары и перезвон бутылок с пенным. Кто-то спал прямо на крыше, благо погода позволяла, а высокие борта укрывали от ветра. Кто-то спускался в салон, где также расстелены одеяла. На зиму пересобирают все наоборот. Вещи на крыше, люди вниз. Мой автобус быстро начал переполняться, из-за того, что люди увидели, как я собираю кубик Рубика. Людей привлекла необычность куба. По 16 сегментов на сторону, да еще и узоры вместо цветов. Сначала один заинтересовался, потом другой попросил попробовать. Третий сказал, что собирает такие с закрытыми глазами. Через неделю поездки на нашей крыше начало собираться столько народу, что бригадиру пришлось разгонять их и записывать в очередь. Бригадир, кстати, это Леха Левша, тот самый шулер, с которым я сразу познакомился в цирке. В итоге ребята перерисовали детали кубика на дощечке и пытались сложить из них правильный узор, чтобы понять, как должна выглядеть та или иная сторона. Нашлись реально умные люди. Притащили с собой переносные компьютеры и заставили их просчитывать варианты. И все это под вечные споры, крики, шум, гам и попытки отобрать куб у очередного криворукого клоуна, потому что он вообще не так должен собираться. Клоун не обижался, потому что он клоун. Реально клоун, это же цирк. Да и в целом народ был дружный, так что особых конфликтов я не заметил. Даже Никите, несмотря на воровство, вернули все его личные вещи и зарплату за неделю. Ну как вернули? Цирк собрался и уехал на час раньше без него, а на пустыре остался стоять чемодан с вещами и сверток с награбленным. Моя работа была несложной. Просто говоришь клиентам то, что они должны услышать. Главная сложность в том, что должны они услышать обычно не то, что хотят. Проблем тут две. Во-первых, курьерам очень трудно врать, это разрушает ауру. то есть ослабляет связь с потоком. Кстати, по той же причине мы стараемся не произносить бранные слова, особенно не оскорблять разумных существ. Это не табу, а, скорее, рекомендация, но она уже давно вошла у меня в привычку. Вторая проблема проистекает из первой. Иногда ко мне приходили люди, которым я не в силах помочь, а потому я был вынужден говорить правду и не брать с них деньги. Так я выяснил, что империя постоянно воюет на разных направлениях, в том числе прямо сейчас. Очень часто клиенты искали пропавших близких. Если я видел в их будущем воссоединение, то так и говорил. Иначе извинялся и объяснял, что мои способности не в силах помочь. В остальном же, самые банальные вопросы, любой шарлатан справился бы. И тогда эта гнида мне говорит: «Я тебе ничего не обязан, и вообще ты сама начала сосать, прикинь». Я разглядывал блондинку в розовом платье, из которого чуть ли не вываливались искусственные сиськи. Да, бывают и такие клиенты. Самое забавное, что сейчас у нас стоянка даже не в городе, а неподалеку от нескольких поселков городского типа, чтобы добраться сюда можно было из любого. Как этот кадр тут оказался, для меня загадка. А прикасаться к ней, чтобы выяснить. Пусть некоторые тайны мироздания останутся для меня тайнами. Так в чем суть вопроса, уважаемая? Вы хотите приворожить его, чтобы он любил только вас, или заставить выполнить обещание и купить вам телефон? Я правильно понял? Не, чья, нормального мужика не найду себе. Сделайте так, чтобы у него его пиперчик отвалился. Пипир, КХМ, порчу навести, порчу, проклятие, как у вас там это называется. Сколько это будет стоить? Боюсь, это совершенно не мой профиль. Магия порчи очень сложная, а я всего лишь начинающий адепт. Это я заметила. Блондинка брезгливо осмотрела мой шатер, но я все же могу вам помочь. Я наклонился чуть ближе. Вам нужен настоящий малефик, мастер темных искусств. К тому же за такую работу он возьмется бесплатно, а то и сам вам доплатит. Так, а где мне его найти? Вот тут сложность. Малефики хорошо скрываются, сами понимаете, работа такая. Вот список городов, где их видели. Но найти их будет непросто. Ищите в туристических местах, где много народу. Так они прячутся, теряются в толпе. Чтобы выйти на них, заказывайте экскурсии у гидов. Если темный мастер сочтет вас достойной, он сам подойдет. Так, поняла. О, Париж, как раз хотела там побывать. Алло, киса, слушай, а ты не хочешь оплатить своему котеночку? Даже не поблагодарила. В ее разговор по телефону я перестал вслушиваться почти сразу. Типичная молодая душа, скорее всего, это ее первая жизнь. Мечется, не понимает, что вообще происходит и что с этим делать. Простая, легкая жизнь, никаких проблем и трудностей, помимо тех, что придумает себе сама. Путешествия помогут. Посмотрит мир, наберется опыта и впечатлений, может, найдет для себя что-то интересное. И я вроде нигде не соврал. Может ли опытный малефик наложить проклятие дисфункции? Спокойно. Прячутся ли они на видном месте? Постоянно. Подойдет ли он к жертве сам, если та будет ему интересна? Однозначно. Может ли быть у него логово в этих туристических городах из списка? Конечно, может. А может и не быть. Блондинка убежала, щебеча по телефону. Я же потянулся и устало выбрался из-за стола. Темные полы мантии крайне неудобные, а из-за свечей и благовоний в палатке нечем дышать. Но атмосфера, часть шоу, никуда не деться. Зашел сначала в личный отсек, но тут все еще хуже. Голый настил, раскладушка, складный стол и стул, тазик для умывания и сундук для вещей. А, и вешалка для мантии. Нет, так дело не пойдет. Курьеры, конечно, спокойно могут работать без всякого комфорта. Я как-то раз провел больше года в башне с архимагом, ведущим аскетический образ жизни. С тех пор я ненавижу манную кашу с гребаными комочками. У него вообще не было ничего, кроме этой каши и воды. Но не страшно, работа есть работа, пережил как-то. Он мне тогда помог, и я даже отправил ему в благодарность крайденский караван. Это комплексная услуга, когда по вызову приезжает десяток очень сексуальных женщин с вином, яствами, солями для ванн, благовониями и прочими штуками для расслабления. А крайденские женщины считаются лучшими массажистками, между прочим. Тантрический массаж там, все дела, ХМ. В общем, приезжает караван на 3 дня, и ты живешь как царь самой богатой страны во время пиршества. Стоит это как годовой доход царя самой богатой страны. Так что я оплатил ему караван на месяц, пусть покормит их своей сраной манкой. К чему это я? К тому, что если есть возможность работать в комфорте, то надо работать в комфорте. Я порылся в сумке и достал один из телефонов. Вышел на улицу и улыбнулся, подставив лицо лучам полуденного солнца. Поток клиентов пойдет ближе к вечеру, сейчас тут в основном детвора и проезжие. И те, и другие гуляют по центральной части парка, где стоят сцены с актерами и палатки с едой. «Опять денег не взял?» – раздался насмешливый голос Лехи Левши. «Ты так никогда не расплатишься с боссом. Пока проблем не было, это правда. Я просто сразу оплатил аренду на год вперед. Директор, конечно, немного удивился, но виду не подал. Да и ни за что с нее деньги брать, мог не деньгами. Фу, таким быть, делано скривился я. Конечно, легко строить из себя святошу, когда работаешь в палатке с плотной тканью, где внутри полумрак, свечи, ароматические палочки. Прикасаешься к даме, чтобы прочитать ее судьбу, а потом томным голосом говоришь: «На вас лежит страшное проклятие, но вам повезло. Я могу помочь, однако действовать надо быстро. Ты доверяешь мне, Сара?» «Да, Андрей, я верю тебе. Что мне надо делать?» «Я согласна на все, лишь бы...» «Эй-эй-эй, полегче». Мне пришлось замахать руками, потому что Левша не только говорил на разные голоса, но уже начал однозначно жестикулировать руками и тазом, вживаясь в роль, еще и сопровождая это плохой пародией женских охов и ахов. Вот что делает с человеком длительное проживание рядом с актерами, среди которых почти нет женщин. А я что? Я не жалуюсь. Стол, стул, зато на свежем воздухе. Хозяин обещал поставить навес от дождя, если буду себя хорошо вести. Хочешь, научу будущее предсказывать, тогда и палаткой обзаведешься. Не-е-е, отмахнулся Левша. Там душно, свечи эти воняют, солнце не видно, еще и балахоны дурацкие носить надо. Но ты это... Учти такой момент, если вдруг захочешь уединиться с какой-нибудь молоденькой длинноногой отпадной брюнеточкой 1,65 м, грудь упругая двоечка и чтоб талия узкая, фигурка спортивная, то не забывай, что снаружи тут очень хорошая слышимость. Обязательно учту твой совет, как только представится возможность. Так это, возможность только что залетела к тебе в палатку. Я обернулся. Действительно, колышется ткань над входом. Ну, раз я не почувствовал, значит, никакой опасности. Иди уже, махнул Леха, работай. Последнее слово он демонстративно взял в кавычки, но я лишь закатил глаза. Хороший парень, рад, что наши места оказались рядом. Нырнул в палатку. Ну да, Леха умеет давать точные описания. Разве что забыл упомянуть, что девушка еще и довольно красива, а главное, с чистой, приятной душой. Одета в плотные штаны и обтягивающую водолазку с высоким горлом. На ногах крепкие сапоги на плоской подошве. Вообще, будто бы в поход собралась. А еще меня смутило выражение ее лица. Нервное, обеспокоенное, тревожное. «Доброго дня», как можно мягче произнес я, но девушка все равно нервно вздрогнула. «Могу вам чем-то помочь?» «Зэ-зэ, здравствуйте. Простите, можно я просто тут посижу?» «Ну, это место для клиентов. Я не против, но если кто-то придет...» «Да, я клиент. Чем торгуете?» «Будущим. Прошлым, истиной. Можете дать руку, и я прочитаю вашу судьбу». «Да, да, конечно». Я коснулся ее ладони. Кожа приятная, не неженка, но и не грубая. А вот вспышка, поразившая мой разум, оказалась чем-то новым для меня. В этом мире между нами сразу образовалась тонкая, незримая связь. Скорее всего, краткосрочная, но все же я увидел ее будущее, наиболее вероятное, но сильно размытое во времени. Такое бывает, когда видящий, то есть в данном случае я, сам определяет, когда этому будущему наступить. Мы стоим, она крепко прижимается ко мне сзади, словно пытается удержаться. Мои руки раскинуты в стороны, лицо напряжено, а вокруг бушует ураган энергии. Сила не похожа на привычный мне плавный поток. Нет, тут что-то более дикое, яростное. И это не моя энергия, она чужая, она обжигает, она опасная и дикая. Смертельная для всех, кто окажется на ее пути. Я отдернул руку. «Так какой у вас вопрос?» — поинтересовался вежливо. Девушка не особо меня слушала, больше глядя на вход, а по лагерю начали разноситься грубые мужские голоса. «Хотите знать свое будущее? Слушайте». Внезапно она обернулась ко мне, и я увидел в ее взгляде панику, переходящую в решимость. «Хотите заработать? Конечно, а как? Можете подержать это у себя, а я заплачу за хранение». Только сейчас я заметил, что у нее в руках куртка, в которую завернут сверток из темной плотной ткани. «Хм», — задумался я, разглядывая сверток. «Это не наркотики», — быстро произнесла она. «Я знаю, наркотиками занимаются жонглеры. У них там специальный белый порошок для факелов с огненным шоу. Удобно в нем прятать». «Да шучу я, шучу, не шучу. Они реально возят там толченые таблетки, которые потом фасуют по пилюлям. Но я пока не решил, что с этим делать. Тут же цирк, они и меня возят, а я вроде как страшный преступник. Тут ничего незаконного, просто мне надо где-то это спрятать. Цирк уезжает в понедельник, забрать вы должны будете свой сверток в воскресенье». «В воскресенье, вечером», — кивнула девушка и с надеждой посмотрела на меня. «Я приду и принесу деньги. 200 рублей устроит, не пойдет», — помотал я головой. «Да, это месяц аренды, но кого волнуют деньги? Ну да, всех, но 200 рублей, я спокойно отдал 2500 неделю назад директору цирка, по факту, за раскладушку и место в автобусе. Однако меня волнует то, что это заказ, вполне стандартный для курьера, просто доставка идет не в пространстве, а во времени. Беру заказ и доставляю его в то же место, но в другое время. Как же часто мне приходилось брать всякие могущественные артефакты из замков и монастырей, лишь бы их не захватили, а возвращал уже после окончания войны или осады. Обычно я возвращаю предметы на то же место, так как сам заказчик может быть уже мертв. Но в этот раз условия четкие, девушка сказала, что заберет сама. «Мне нужен аванс, если нет денег, поцелуй подойдет», — улыбнулся я, а потом добавил, чтобы не было двусмысленности. «Потом просто 200 рублей принесете». Она раздумывала ровно 2,5 секунды, затем перегнулась через стол, задев при этом грудью ценный хрустальный шар, и впилась губами мне в губы. Поцелуй был хорош, искренний, каким может быть поцелуй женщины, верящей, что это последний поцелуй в ее жизни. Я не спешил ее разубеждать, но если так и продолжится, то нам вполне может потребоваться совет Лехи. Но тут на улице раздался шум, и девушка пришла в себя, оторвалась от моих губ и чуть смущенно опустила глаза. «Воскресенье, вечер, 200 рублей». Я протянул руку к свертку. «Аванс получен, договор заключен». Она чуть неуверенно отдала мне сверток, словно сама не понимала, почему так поступает. Но для меня все было очевидно. У нее просто невообразимая интуиция. Мало того, что нашла курьера, так еще и интуитивно дала ему заказ. А это уже не шутки. Голоса на улице стали громче, и сверток мгновенно оказался в моей руке, а затем тут же исчез в полах мантии. «Налево до конца», — посоветовал я. «Завернете за палатку со сладкой ватой, там забора не хватило, так что спокойно попадете с территории цирка сразу в лесопосадку, а через нее на трассу». «Спасибо», — кивнула девушка и пулей вылетела из шатра. Я медленно вышел следом и подошел к левше, делая вид, будто мы тут болтаем, хотя оба смотрели вслед удаляющимся аппетитным булочкам, которые разносил лоточник. В следующий миг синхронно развернулись на шум. Из-за дальней палатки вывалились двое запыхавшихся мужчин в темно-синей форме, похожей на военную, с автоматами за спинами и злющими рожами. Оба пошли к нам, зыркая во все стороны. «Бабу не видели?» — то ли спросил, то ли рыкнул лысый детина. «Темные волосы, бежевые штаны, черная водолазка». Я заметил, что у мужика на лице шрам, проходящий через глаз. Сам глаз покрыт серой пленкой. Обычно в таких случаях носит повязку, но этот тип специально оставил его открытым, чтобы все видели, какой он крутой и опасный. От обоих веяло негативной энергией, грехов за ними водилось немало, да и души выгоревшие. Такие чистят яблоки и убивают людей с одинаковым выражением лица. «А вы по пути хорошо смотрели?» — уточнил я. «В оба глаза, умник, да?» — прорычал одноглазый. «Пошли, Ник, некогда», — одернул его второй. «Я тебя запомнил, шут, точно, могу покрутиться, чтобы ты разглядел меня с двух сторон». «Пошли», — дернул его напарник, и оба головореза побежали дальше. Левша к тому времени начал вставать, обеспокоенно глядя им вслед, но я остановил парня, положив руку на плечо. Пришлось надавить, чтобы он уселся обратно на свой табурет. «Не надо», — пояснил я, — «с ней все будет в порядке, я же вижу будущее». «Приставал, приставал, то-то я смотрю, она вылетела как ошпаренная», — попытался отшутиться левша. «Не умеешь ты с женщинами обращаться». «Ну да», — усмехнулся я, — 13 суккубов, что пытались стать моими женами, с тобой бы поспорили. Притом они друг дружку на дух не переносили. Да, веселая была неделька. Правда, с тех пор я тильдринский ликер больше и не пью. Нафиг такие приключения. Что же касается девушки, то видение было слишком отчетливым. Заказ получен, договор заключен, мы еще встретимся. К тому же довольно скоро, так что незачем торопить события. Паршиво, все-таки высказал свою мысль левша. Понял, кто это? Кто? Гвардия. Нашивки видел с гербом, это гвардия какого-то аристократа. А где аристократы, там проблемы. Как бы ни пришлось сворачивать лагерь. Лимонов Владимир Викторович, следователь по особо важным делам, отдел по защите гражданских прав. Владимир Викторович убрал ксиву и прошел во внутренний коридор полицейского участка мимо охранника. При этом сделал вид, что не заметил, как тот скривил лицо. Отдел по защите гражданских прав подразумевал защиту обычных граждан от действий знати. Но по факту этот отдел скорее защищал интересы аристократии. Родившийся в небогатой семье простолюдинов, Владимир Викторович сейчас загребал такие деньги, что его родителям и не снились. Аристократы очень щедры, когда дело касается их репутации. Сегодня же день у Лимонова не задался с самого утра. Во-первых, один из щедрых инвесторов в пенсионную программу Владимира Викторовича внезапно скончался. Во-вторых, Лимонову пришлось в срочном порядке ехать в эту дыру, чтобы разобраться в причинах смерти барона Тютчева. И вроде бы все ясно. Внезапный прорыв бездны, заражение. Редко, но случается подобное. Только вот уже к обеду Лимонов понял, что чем дольше он разбирается с этим делом, тем страннее оно выглядит. Ладно, прорыв бездны, этим уже занимается отдел ликвидации. Однако внутри они нашли всего одного обращенного, грохнули, вытащили сформировавшийся кристалл, но больше никого не обнаружили. Словно во всем поместье в момент прорыва никого не было, хотя это не так. Самого же Тютчева нашли в городе на старом кирпичном заводе. И вот удивительно, в здании случился пожар в ту же ночь. Причем сам завод давно заброшен. Владимир Викторович, тучный мужчина в дешевом костюме, вышел навстречу, заранее протянув руку, словно просит милостыню. «Капитан Назаров, вы тут главный, значит?» Лимонов все же пожал руку. «Это кто?» Он стоял возле допросной и с интересом наблюдал за тремя рыдающими девицами, которые наперебой что-то рассказывали полицейскому и при этом обильно жестикулировали. «Это?» Капитан тоже глянул в окошко. «Гости покойного барона. Им повезло, в момент прорыва бездны они находились в гостевом домике чуть дальше от самой усадьбы. Лимонов был в курсе некоторых слабостей барона Тютчева. Собственно, из-за них он и познакомился с ним несколько лет назад. Из-за пустякового дела. Одна мошенница сама нанесла себе множественные увечья и пыталась шантажировать барона. Якобы он ее похитил и издевался. Разумеется, Лимонов быстро ее раскусил и передал дело справедливому суду. А барон Тютчев так впечатлился работой молодого следователя, что не знал, как выразить свою благодарность. Такое большое письмо написал, что в конверт еле влезло.